Дорогие братья и сестры, текст Священного Писания, который я прочитаю, всем нам хорошо знакомы. Это 90-й псалом. 90-й псалом, я прочитаю первый стих. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Братья и сестры, я так думаю, что многие знают этот псалом на память. Но особенно наверняка подростки. Потому что он и легок для запоминания, он весьма распространен в христианстве, и очень ценные здесь слова, ценные обетования в этом псалме, и бывают заботливые родители, побуждая своих детей к изучению священных текстов Писания на память, ревнуют о том, чтобы и этот псалом дети запомнили. Братья и сестры, и действительно, по своей смысловой нагрузке этот псалом очень богатый, богат прекрасными обетованиями. Здесь такие обетования, что ты не убоишься ужаса в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Братья и сестры, прекрасные здесь обетования. Я не подсчитывал их количество, и, может быть, это не так важно, но качество этих обетований или то, что они за собой несут, это прекрасно. Написано так, что на руках тебя понесут, не приткнешься о камень ногою твою, но одним словом Божья защита, ограждение, братья и сестры, но это не всем. Это не всем. Я вспоминаю, когда проходил армейскую службу, для меня было так интересно. Смотрю, один солдатик вытягивает, там какая-то черная лента у него такая, вся исписанная какими-то каракулями, такими иероглифами. Когда присмотрелся и узнал, что это, живые помощи, говорит. Помощи живые. 90-й псалом. Заботливая мама эту ленточку ему засунула в карманчик. С такой надеждой, вот эти живые помощи, что бы ни происходило с моим сыном, в драке ли он будет участвовать, или там что-то будет он там такое делать, беззаконие какое-то творить, щит и ограждение для него. Братья и сестры, это не так. Не для всех эти обетования, не для беззаконников, драчунов и прочих там бандитов, которые слова этого псалма, кто-то себе зашивает пиджачок, кто-то там под сиденье прячет. Не для всех, а только для тех, и здесь обозначено очень прямо, живущий под кровом Всевышнего. Вот если ты живешь под кровом Всевышнего, вошел под этот кров, для тебя и обетование Божье. Вот тогда и Бог охранять тебя будет. Как-то заглядываю в машину к одному таксисту, смотрю, у него там молитва такая, что молитва: «Господи», типа такого, «сохрани меня от духа лихачества». Но в том смысле, что дух лихачества за ним вот, ну, движется постоянно, так и хочет овладеть им, а он бы и не хотел лихачить, а не получается. И вот такое ограждение: «сохрани от духа лихачества». Братья и сестры, обетования прекрасные вот этом псалме, они даны только для тех, кто живет под кровом Всевышнего. Братья и сестры, жить под кровом Всевышнего – это самое прекрасное. Это самое прекрасное, это самое надежное. Что бы с нами в жизни ни происходило, если я и вы уверены, что мы живем под кровом Всевышнего, братья и сестры, радость будет, будет покой, умиротворение, благодать Божия будет почивать на жизни нашей, если я живу под кровом Всевышнего. Вот как бы применительно к сегодняшнему празднику, братья и сестры, я признаюсь, у меня по сегодняшнему празднику я долго думал, что можно было сказать. Вот бывает так, темы у проповедников, раз и родилась тема, и она подходящая и к сегодняшнему служению. Но я думал, ну как бы мне применительно к сегодняшнему служению? Брат Славик мне говорит: «Слушай, ну ты хотя бы вначале немножко по празднику скажи». Братья и сестры, я такую мысль коротенькую по празднику отмечу, а затем у меня будет тема для родителей. Вот. А такая мысль по празднику. Если бы нам сортировать, ну, нам-то не дано это делать, но если бы нам порассуждать, кого из праведников Ветхого Завета точно можно было бы сказать о нем, что он жил под кровом Всевышнего. О некоторых людях Ветхого Завета мы затрудняемся сказать, жил ли он всегда под кровом Всевышнего. Ну, например, такой человек, как Самсон. И у нас переживания. А всегда ли он жил под кровом Всевышнего? Или были в его жизни такие моменты, что он из-под этого крова уходил Всевышнего? И тогда у него в жизни были серьезные трудности. И Соломон для нас – это загадка, особенно последние дни его жизни. А вот если бы сказать о благочестивом Симеоне, братья и сестры, это тот человек, который жил под кровом Всевышнего. Его действительно можно туда поставить и сказать, что он заботился об этом, что для него кровь Всевышнего представлял какую-то определенную ценность. Это мы замечаем о той характеристике, которая ему дана, что он был муж праведный, он был благочестивый, и Дух Святой был на нем. Дух Святой был на нем. И это дает нам ясное свидетельство, что Симеон, будучи праведником Ветхого Завета, он жил под покровом Всевышнего. Ну, а теперь, братья и сестры, я хотел бы, ну, немножко к родителям обратить внимание. И так бы чуть-чуть, как и вместе поназидаться из как данного текста, так и следующих мест Священного Писания. Вот. Братья и сестры, вообще мы, как родители, призваны вот нашим детям, которые здесь сидят, молодежи, мы призваны показать им красоту крова Всевышнего. Во-первых, самим жить под этим кровом, а во-вторых, своей жизнью, своим отношением к Богу показать красоту крова Всевышнего. Это наша задача. Это, как бы сказать, смысл и цель жизни нашей как семейной. То есть, если в нашей семье есть детвора, есть дети, то будет очень от родителей зависеть, смогли ли они показать красоту в крови Всевышнего. Или же наоборот, они посмотрят на такую жизнь родительскую и скажут, нет, под кровом Всевышнего жить тяжело. Под кровом Всевышнего жить – это мучение. И они не пожелают жить такой жизнью. А как хорошо, когда родители, направляя своих детей, скажут, вот посмотри, как хорошо, что мы верующие. Не правда ли? Посмотри, как Бог нам ответил на молитву. Это же хорошо. И дети будут обращать внимание и думать, действительно, жизнь родителей так проходит, что такой жизни, ну как сказать, ну не то, чтобы позавидовать можно, а поревновать можно. И дети захотят точно такой же жизнью жить. То есть захотят, как мы, родители, так и они, жить под кровом Всевышнего. Братья и сестры, какие бы мы хорошие родители не были, то есть, какую бы благочестивую жизнь мы не вели, но такие гарантии, которые здесь даны, мы дать не сможем. Вот здесь написано, что ангелам своим заповедает о тебе, охранять тебя на всех путях твоих. Не убоишься ужаса в ночи, там заразы, опустошающие в полдень, ну и так далее. То есть при всем нашем положительном отношении к детям, при всем нашем правильном воспитании, братья и сестры, мы этих гарантий дать не можем. Ни одна страховая компания на земле таких гарантий дать не может, что тебя будут охранять. Нет, какую-то могут дать гарантию, что на руках тебя понесут. Но не об этом речь, друзья. То есть ангелы будут охранять. Что здесь будет Божья непосредственная забота, такую гарантию никто не может дать. И, братья и сестры, нам важно родителям, чтобы наши дети вошли под этот кров, и вот тогда Бог о них будет заботиться, тогда у них будет счастье, благополучие в жизни, если мы, родители, справимся с этой задачей, показать красоту крова Всевышнего, и чтобы дети пожелали войти под этот кров. Братья и сестры, я хочу задать такой вопрос. Как вы считаете, что нужно сделать нашим детям, чтобы они вошли под кров Всевышнего? Достаточно ли того, что они родились в наших хороших христианских семьях? Достаточно ли этого? Как вы считаете? Но если кто-то может ответить, ответьте. Я думаю, это все здесь. Многие сидят родители, суть этого вопроса понимают. Он несложный. Братья и сестры, недостаточно. То, что они родились в наших семьях, это прекрасно, Это Бог их нам дал. И дал столько, сколько мы сможем в жизни, ну, понести, воспитать их. И столько, сколько мы сможем направить к этому крову Всевышнему. Но войти под этот кров только один путь. Через покаяние. Только один путь. Рождение их в наших христианских семьях не дает им права на то, чтобы они наследовали жизнь вечную. Рожденная от плоти есть плоть. И они приходят в мир грешниками, точно такими, какими и мы в этот мир пришли. И по наследству мы передаем им эту грешную природу. И они пришли капризные, балованные. Они пришли уже с потенциальной возможностью грешить и грешить и грешить. И маленький ребеночек, он... Смотришь на него, такое милое чадо, оно уже так интенсивно ножками дергает. То есть, ну, плоть о себе, она заявляет, что я здесь, я тут, я еще о себе дам знать. И поэтому дети наши, как и мы, нуждаются в покаянии. И нам, родителям, очень важно, друзья, это понять, что они нуждаются в покаянии, они нуждаются в прощении грехов, и необходимо, чтобы в их жизни совершилось это истинное покаяние. И бывает так, вот особенно, когда проходит членское собрание, предстают дети наши. Нам-то очень хочется, чтобы они стали членами церкви. Спрашивают родителей: ну что вы скажете о своем чаде? Ну, братья и сестры, я не буду вдаваться в суть этого вопроса. Как нам очень хочется, чтобы они были членами церкви, братья и сестры. И это их не сделает жителями под кровом Всевышнего. А самое важное, это то, чтобы они покаялись, с Богом примирились. И поэтому жить под кровом Всевышнего, или точнее, войти под этот кров, можно только на одном основании, другого пути нет. Инди, никак там через забор не перелезешь. Только один путь – это путь через покаяние. Это зависит от нас, родителей, подвести их к вопросу покаяния, молиться об этом переживать. И не защищать наших детей, и сильно-то уж их не облагораживать, и не говорить о том, что они такие хорошие, у них культурное воспитание, поэтому примите их в церковь. Одно условие – это покаяние. И на этом условии он войдет под кров Всевышнего. Братья и сестры, следующую мысль, которую я хотел бы отметить, заключена в 14-м псалме. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей?» Очень серьезные вопросы. «Тот, кто ходит непорочно». Братья и сестры, иногда мы, родители, но успокаиваемся на том, что дети наши покаялись. Например, приезжает наш сын или дочь с детского лагеря, или это большое подростковое, молодежное общение. Сын и дочь наши покаялись. Покаялись искренне, покаялись по-настоящему, скажем так. На душе нашей благодать, мир и радость. Потому что мы все родители этого момента ждем. Мы об этом переживаем и молимся. Он вошел под кров Всевышнего. Братья и сестры, как вы думаете, а он из-под этого крова Всевышнего может выйти или нет? Может выйти. То есть мы с вами... не носители такого учения ложного, невозможность потери спасения. То есть, если ты вошел под этот кров однажды, то что бы ни случилось, как бы ты там себя не вел под этом крови, или ты разбышака, или ты какой-то там еще что-то, нечестивец какой-то, а Бог тебя будет держать под этим кровом. Нет. Если жизнь твоя недостойна того, о чем мы прочитали, тот, кто ходит непорочно, тот может пребывать в жилище Господнем. Пребывать – это постоянное действие. Это не только я сегодня зашел, а завтра меня Господь вынужден, но если не прогнать, но, мягко говоря, попросить. То есть твоя жизнь недостойна, чтобы жить под этим кровом. И обетования Божьи, они больше не станут работать в моей жизни, функционировать. Не будет этого, если... дети наши вошли под кров Всевышнего, то забота родителей следующая, а это в целом принципиальный вопрос всех нас касающихся. Для того, чтобы мне дальше жить с Богом, необходимо в жилище Господнем или под кровом Всевышнего, но пребывать там, постоянно находиться. Не только для нас радость в том, что он покаялся, а как-то позаботиться, чтобы удержался мой ребенок. Это для него стало радостью, и он постоянно пребывал бы под кровом Всевышнего. Братья и сестры, и здесь стоит очень характерное условие. Это как и процесс воспитания нашей жизни. Это как и направление нашей жизни. И как то, чего бы мы хотели в наших детях достичь. Это тот, кто ходит непорочно. Вот непорочный, друзья, это тот человек, который, что бы ни случилось, он будет пребывать под кровом Всевышнего. Ни один восточный ветер его оттуда не прогонит. Ничто не может, никакая сила, как апостол Павел пишет, что нас отлучит от любви Божьей? Ничто. Никакая тварь, ни голод, ни гонения, ни скорби, ничто. Единственное – это порок. И поэтому тот, кто ходит непорочно, он будет всегда пребывать в жилище Господнем. Братья и сестры, наша жизнь, как родительская, жизнь непорочности – это яркий пример как для наших детей и в наших детях постоянно внушать им эту мысль. Для тех даже, которые покаялись, которые члены церкви. Сыночек, если такая жизнь дальше будет, Бог порочных, нечестивых, Он не потерпит в жилище своем. У Бога тот, кто ходит непорочно. Братья и сестры, яркий пример – это для родителей яркий пример непорочности. Или того, кто ходит непорочно, это Иов. Замечательный праведник Ветхого Завета Иов ходит непорочно. Мы обратим внимание, друзья, сегодня на то, как этот непорочный муж, он имел отношение к своей семье, к своим детям. То есть, в чем эта непорочность в вопросе воспитания сказывалась? Братья и сестры, то, что он был человеком непорочным, я замечаю, он получил три свидетельства. Три свидетельства. Первое свидетельство – это от Бога. Первая глава, первый стих книги Иова гласит так. Значит, был человек, жил в земле Уц, и был этот человек. Помните, какое первая характеристика из его жизни стоит? Непорочен. Был этот человек непорочным. Когда пришли друзья его и наблюдали за его жизнью, наблюдали за тем, как он мучается, какие переживания у него особые. Один из друзей возвысил голос свой и сказал: «Непорочность путей твоих не должна ли быть опорой твоей?» То есть он признал, что Иов стремился к непорочности путей. И когда ему было очень трудно, непомерно трудно, то жена, глядя на его страдания, она сказала так: «Ты все еще тверд в непорочности твоей». Три свидетельства со стороны друзей, со стороны Бога и со стороны жены, братья и сестры. А свидетельство жены – это свидетельство очень ценное и немаловажное. И жена-то знает о муже своем побольше, чем там служитель знает, побольше, чем рядовые члены церкви и так далее. Она точно знает. И вот такое свидетельство в эту трудную минуту, когда другой бы, может быть, возмущался там или еще как-то, она ему говорит: ты все еще тверд в непорочности своей. Братья и сестры, непорочных, написано, Бог не лишает благ. О Захарии, Елизавете сказано, что оба они поступали по всем заповедям Господним непорочно. Какой результат? Хороший сын у них, Иоанн, его отношение к Господу. Это из рожденных женами не восставал больше пророк. Почему, братья и сестры? Потому что непорочных Бог не лишает благ. Братья и сестры, вот в книге Иова, в первой главе, этот благочестивый, непорочный муж, какое у него было отношение к своим детям? Я вот такой текст Писания прочитаю. Первая глава, 19-20 стих. И вот большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился. Братья и сестры, жизнь Иова, вот так, можно сказать, за краткий промежуток времени, у него такие были бедствия, что мы можем сказать: не дай Бог. Ну, то есть, большие трудности. Прибегает один вестник и говорит, там разбойники напали, и ты лишился всего имения своего, богатства своего, которое было весьма большим. Кто-то еще прибегает, еще информацию очень такую плачевную. Вы знаете, братья и сестры, я как-то думаю, при всей той информации плачевной, которую Иов получал, он как-то крепился, крепился. И вот еще один отрок прибегает и говорит, там большой ветер от пустыни пришел, дом, где собрались отроки твои и дочери твои, ну, дети твои, дочери твои, этот дом рухнул, упал, и все погибли. Братья и сестры, и вот здесь я так смотрю, Иов, ну, не то чтобы не выдержал, а очень проявилась степень его печали. Написано, он встал. Он встал, там восточные признаки сокрушения, печали, особого такого, ну, угнетения. Он разодрал одежду. Здесь написано так, что он пал на землю, поклонился, разодрал одежду, остриг голову свою. Братья и сестры, вот таким образом Иов показал, какие у него в жизни были приоритеты. Или то, чему он, что для него представляло самую большую ценность. У него были волы, ослы, верблюды. У него были, ну, дом тот, которым, в котором там собирались, может быть, правда, они собирались в доме кого-нибудь из братьев, но имение у него было весьма большим. А вот когда детей не стало, вот тогда он сильно запереживал. Братья и сестры, как это хорошо, когда в нашей жизни и в поместной церкви самая большая ценность – это дети. Самая большая ценность – это дети. Мне очень нравится пример из Ветхого Завета. Это когда у Киса, я извиняюсь, да, у Киса, это отец Саула, у него ослицы пропали. Но ослица – это не просто так, собака какая-то, дворняжка выбежала. А ослицы – это средство передвижения, это и рабочий вариант, это и все, друзья. А у него ослицы пропали. Конечно, он запереживал. На поиски отправился Саул, сын его, там еще с одним отроком. Они очень долго искали. И потом очень знаменательные слова говорит Саул, давай возвращаться назад. Не нашли. Давай возвращаться назад. Почему? Потому что отец, забыв об ослицах, станет беспокоиться о нас. Ну что ценно, ослица или сыновья? Конечно, сыновья. Конечно, дети. Это дороже всего. Это огромнейшая ценность, которую Бог нам дал. Братья и сестры, ну если перевести вот как бы на современный сегодня лад, для нас дети тоже должны быть дороже всего. И пусть у нас даже под капотом 250 этих ослиц, но самое дорогое, друзья, это для нас дети. А бывает наоборот. Бывает наоборот. Где-то очень уж сильно заметно, ослицы так для нас дороги. Это и дети видят, это и дети видят. Братья и сестры, а хорошо, когда самое дорогое – это дети. Потому что они наследники вместе с нами. Потому что о них сказано, воспитывайте в учении, наставлении Господнем. Если нам дано такое поручение, то Бог и спросит с нас. Даже не за разбитую ослицу Он спросит, а спросит за детей, за сыновей наших. А ведь это самое ценное. И когда мы смотрим на Иова, то, видимо, для него это было самое дорогое. Это дети. Братья и сестры, на что еще можно здесь обратить внимание, это на то, как Иов относился к своим детям. Вот здесь написано так. «Сыновья его сходили, сделая пиры каждый в своем доме в свой день, и посылали, и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжения по числу всех их, ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни». Я думаю, хорошо, какой благочестивый, непорочный отец. Эта непорочность у него была и в воспитании своих детей. Вот написано, он посылал за ними. Для какой цели посылал? Для какой цели посылал? Вот посылал, чтобы они к нему пришли, для того, чтобы с ними иметь какое-то общение. Написано, что это Иаков и Исав – это сыновья Исаака. И вот Исаак тоже посылал за сыном своим или приглашал его. Тот приходил к нему, он говорил: «Возьми лук твой, возьми стрелы твои, пойди мне дичи налови, чтоб мне хорошо было». Вот такая какая-то где-то немножко струнка, но не совсем кажется и хорошая. Хотя, может быть, в условиях Ветхого Завета это и все нормально. Но, братья и сестры, посылать за своими детьми не только для того, чтобы нам хорошо было, чтобы помощь от них какая-то была. Там подержи, там подай. Это все на своем месте. Это все на своем месте. Это когда род наш, семья наша возросла, чрезвычайно усилилась, и усиление семьи, и в том вопросе, что дети помогают, это все очень хорошо. Но Иов посылал за ними еще для какой цели? Чтобы освящать их, чтобы освящать их. Братья и сестры, в книге Псалмов написано так: придите, дети, а для чего? Послушайте, страху Божьему научу вас. Это процесс освящения. И хорошо, когда в семье этот процесс освящения, он на высоком уровне. Так, детки, сегодня мы соберемся. Соберемся для общения, для вечерней, для утренней молитвы. Придите, дети, это хорошо, процесс освящения. Братья и сестры, здесь написано так, что он вставал рано утром. Это тоже характерная деталь вот этого непорочного отца. Вставал рано утром, но не в такой беготне. То есть, ну, братья и сестры, я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Речь идет, что он вставал рано утром не только для того, чтобы свои повседневные вопросы решать, а для того, чтобы и детям уделить внимание. Написано, он совершал всесожжения по числу всех их. А вот на что я хочу обратить внимание, друзья? Он говорил: может быть, сыновья мои согрешили. Братья и сестры, он допускал мысль о том, что его сыновья могли согрешить. И я так думаю, что это тот отец, который не идеализировал своих детей настолько, что самые хорошие, самые прекрасные. То есть все, кто угодно, они могут это сделать, только не мой. Он допускал такую мысль: может быть, мои сыновья и согрешили. И если разбитое окно, то, может быть, это и мой сделал. Братья и сестры, я вот так в нашей семье как-то особо не замечал такого греха воровства. Не замечал. А потом я все-таки понял, может быть. Мы нашей семьей завели копилочку. Ну, была у нас определенная цель для того, чтобы там чуть-чуть что-то насобирать. Вот, и как-то однажды копилка такая довольно-таки внушительная, керамическая. И как-то я однажды обнаружил, что нога у собаки так чуть-чуть треснутая. Но дети, конечно, начали меня убеждать о том, что сейчас, папа, ты же знаешь, керамика сейчас, изделия такие сегодня, все хлипкое, вот, все такое некачественное. Братья и сестры, ну, возможно, и так некачественная нога у собаки, с одной стороны некачественная, потом с другой стороны некачественная. Но я все так и думал, что некачественная. А потом однажды, вот, уже откровенно мы так разговариваем с детьми, я говорю: ну, слушайте, на одного попадает это, в поле, как бы сказать, подозрения. Он говорит: пап, ну, ты знаешь, я только перевернул ее, чтобы попробовать, выпадет оттуда или не выпадет, и все. И, братья и сестры, я понял, что может быть. Вот, поэтому хорошо, чтобы нам так в жизни, ну, где-то не идеализировать. Наши дети, они все хорошие, но бывает и что-то плохое. Поэтому, когда какое-то идет, ну, что-то нужно разобрать или еще что-то, будет неплохо, если мы такую же мысль допустим. Даже вот я хочу даже к деткам обратиться, вот, по поводу этого греха воровства. Как-то нам записочка одна пришла на семейном общении, ну, что в семье этот грех имеет место. Ну, так разбеседовались с мамой, ну, точнее, попытались как-то на вопрос ответить, а потом вот что обнаружили, братья и сестры. Бывает так, что этот грех воровства. Он где-то на это мы не обращаем внимания, и, но не то чтобы поощряем, но наше равнодушие к этому способствует развитию этого греха у наших детей. Братья и сестры, вы как вы считаете? Ну вот открываю я холодильник свой, и там покусанная колбаса, и покусанный сыр, к примеру. Это нормально или нет? Ну, как я вот у детей, может быть, да, спрошу, как ты считаешь? Вот я не знаю тебя по имени. Как ты считаешь, можно открыть холодильник и укусить что-нибудь там? Братья и сестры, ну, как я думаю? Я думаю, что нельзя. Если я принес, допустим, домой продукты питания и выгрузили их вместе с женой в холодильник, то это не значит, что все теперь могут налетать. Это не значит. То есть определенный должен быть порядок. А если открыл холодильник один, укусил, второй, третий, и смотришь, ну, гости пришли, а ты и на стол подать не можешь, потому что оно все, ну, с разных сторон уже. Вот, наверное, это неправильно, братья и сестры, наверное, это неправильно. Вот, и поэтому где-то мы этому слабинку даем. И хорошо, что был и в этом отношении порядок. Но это я к греху воровства. Братья и сестры, чтобы возвратиться вот к этой мысли об Иове, написано, что так делал Иов во все такие дни. То есть занимался воспитанием детей, уделял им внимание во все такие дни. То есть дети для него во все дни, они были дороги. Братья и сестры, мы вернемся к нашей мысли, вот первой, что живущий под кровом Всевышнего. Очень важно, чтобы мы сами под этим кровом жили. Старались ходить в непорочности. Непорочных Бог не лишает благ. В этот кров мы привлекали бы наших детей своей жизнью, говоря о том, что как прекрасно жить под этим кровом, и чтобы заботились и переживали о том, чтобы и наши дети ходили в непорочности, живя под кровом Всевышнего. Наше собрание сейчас будет заканчиваться. Мы помолимся вместе. И помолимся, поблагодарим Бога за то, что Он пришел в этот мир. Он пришел в этот мир. Вот последняя мысль я хочу по празднику отметить, друзья. Вот Симеон смотрит на младенца, очень радуется. Положительная характеристика о нем дана. Мы смотрим на Анну, и тоже брат Станислав Вениаминович подчеркнул, что хорошая бабушка, хорошая, 84 года, и тоже радуемся. Смотрим на Марию и Иосифа, и тоже они вызывают у нас радость, потому что они и понесли ребенка туда, куда надо, они в храм его понесли, и тоже радуемся. Но, братья и сестры, никому из них мы не можем сказать «Слава Симеону!» Не можем сказать. И «Слава Анне» не скажем, даже если она и очень хорошая. Но мы скажем «Слава тому младенцу, которого они принесли». А почему слава? Да потому что вот здесь исполнялся над Христом законный обряд. Слава Христу за то, что Он стал подзаконным, подзаконным, что Он, не нуждающийся в законе, ради нас стал подзаконным, чтобы искупить нас, подзаконных, и стал тем, который висел на древе, и над ним исполнился закон, проклят всяк, висящий на древе. Он все это наказание, которое мы заслужили, Он на Себя взял. И за это слава нашему Господу Иисусу Христу. Аминь. Помолимся.